Глава третья. В пути. Камила вместе с сопровождавшим ее обозом выехала из Дижона ранним утром. Восход золотил длинный ряд высоких шпилей, крыш и колоколен. Камила понимала, что ее ждет прощание с городом, и оттого сердце ее было объято грустью. Она вспомнила свое детство, когда мать, герцогиня Бургундская, выводила ее, Камилу, маленькую девочку, на стены высокого герцогского замка. И рано утром, по воскресеньям, они слушали литой перезвон дижонских колоколов. Камиле казалось, будто она поднимается ввысь вместе с веселыми трелями. Звон заутренний был чем-то небесным, воздушным, непередаваемым. Старинный Дижон, который с давних пор был столицей герцогства Бургундского, был единственным городом, который до сих пор знала Камила. Нет, разумеется, она выезжала с отцом в Париж, Реймс, Авиньон. Однако от этих городов у нее остались лишь смутные воспоминания детства, связанные большей частью с пышностью королевского двора, строгостью авиньонских соборов, где в то время располагался двор Папы Римского, и чеканными фигурами реймских монастырей, которых в этом городе было, наверное, не меньше трех десятков. Глубоко в сердце Камилы оставался только родной город. Она помнила донжон герцогского замка и шпиль гигантского собора, который всегда возникал на горизонте, когда Камила с отцом и матерью возвращались с соколиной охоты или из дальних поездок. Дижон встречал их выбитым на чугунных воротах города девизом: «Я очень тороплюсь». Под ним красовался герб города, искусно сделанный местными мастерами-литейщиками. Особенно любила Камила церковь Нотр-Дам. Правда, тогда башенные часы Нотр-Дам-де-Дижон еще не были украшены металлической фигурой звонаря Жакмара. Эти часы появятся на соборных часах Нотр-Дама через 30 лет. Бургундский герцог Филипп Отважный, внучатый племянник отца Камилы, нынешнего бургундского герцога, вывезет их из фламандского города Куртре. Но эти события сами по себе столь интересны и захватывающие, что им стоит посвятить отдельную книгу. А героиня нашего повествования Камила, оглядывая все эти прекрасные окрестности, не скрывала своих слез, которые градом катились из ее глаз. Ее прекрасный зеленый плащ, так гармонировавший с великолепным изумрудным кольцом на пальце, покрылся темными пятнами влаги. Влага эта напоминала воду из клепсидры, водяных часов, стоявших на главной площади Дижона. Остановившись здесь, Камила вышла из повозки и, оглянувшись, посмотрела на главную башню герцогского замка. Там, на фоне лазуревой выси, она увидела фигуру отца, опиравшегося на руку слуги. Герцог Бургундский, несмотря на свою тяжелую болезнь, старался не доставлять хлопот близким. Он всегда пользовался услугами лишь одного своего верного лакея, которому доверял больше самой жизни. Слуга отвечал ему той же преданностью. Они почти не расставались. Вот и сейчас, в это раннее летнее утро, когда жизнь в городе уже вошла в обычное русло, герцог Бургундский и его преданный Фаго сопровождали Камилу. Обрадовавшись в душе, что отец не видит ее горьких слез, Камила высоко подняла руку и помахала ею, передавая привет и родному городу, и своему, теперь уже бывшему домашнему очагу, и остающемуся наедине со временем и своей болезнью отцу. Герцог Бургундский заметил приветственный взмах руки дочери и слабо покачал ладонью в ответ. Камила едва разглядела на фоне полыхающего неба это движение. Но его было достаточно, чтобы душа ее наполнилась пусть грустной, но радостью. Камилу уже нельзя было назвать ребенком. Ей было 19 лет, два из которых она провела сиротой, отправленной в монастырь. Но в душе ее по-прежнему жили детские чувства, любопытство, наивное желание узнать все на этом свете, бурная радость и глубокое горе. И что со стороны ее вполне можно было бы считать обыкновенным ребенком, облаченным во взрослое платье. Хотя юность постепенно овладевала ею, рвалась и просилась наружу. Камила уже успевала почувствовать, что детство — это бабочка, которой не терпится обжечь свои белые крылышки в пламени юности. О том, что Камила вступила в полосу юности, ей ежесекундно напоминали восторженные взгляды прохожих, которые видели в ней настоящую молодую женщину с вполне сформировавшейся фигурой, высоким бюстом, полускрытым, завязанным на шее плащом, чистым и свежим лицом. Чтобы не привлекать к себе излишнего внимания, Камила еще раз помахала рукой отцу и, не дожидаясь ответного жеста, нырнула в повозку. Вокруг нее шумел Дижон, шумели каштаны, в изобилии росшие на улицах. Шумели его самановые дома, под острыми, как шутовской колпак, кровлями с фасадами, пересеченными Андреевским крестом. Пока обоз Камилы еще не покинул пределов герцогского замка, она тайком выглянула из-за матерчатого шатра, покрывавшего повозку, с тем, чтобы в последний раз насладиться видом родного дома. По подъемному мосту у замка неторопливо въехала в большие округлые ворота повозка зеленщика, каждое утро доставлявшего свежие овощи и фрукты к столу герцога Бургундского. Цепи, удерживавшие мост, едва заметно содрогались в такт размеренно шагавшей кобыле. Камила смахнула слезу и больше не оглядывалась. Она ехала по широким дижонским улицам с их особняками, похожими на крепости, изобиловавшими узкими бойницами, двойными калитками, внутренними мощенными двориками. Камиле было особенно обидно из-за того, что ее исчезновение, казалось, никто не замечал. Город поднялся уже с самыми первыми лучами солнца. Жизнь в этом одном из самых богатых и значительных городов Европы, не просто шла. Она бежала. 30 колоколов трезвонили в синем небе, небе того оттенка, что так любят живописцы. Толпы теснились у гостиниц на улице Бушпо, у Парилен, возле ворот Шануан, у садика на улице Сен-Гийом, у размеренной конторы на улице Нотр-Дам, у оружейных мастерских на улице Форш, у фонтана на Францисканской площади, у хлебопекарни на улице Бес, у крытого рынка на площади Шампо, у виселицы на площади Маремон. Матильда, сидевшая рядом с Камилой и занятая подробным изучением происхождения странного пятна на юбке, не замечала полных тоски и глубокого сожаления взглядов, которая ее патронесса бросала на мещан, крестьян, солдат, священников, монахов, песцов, ростовщиков, странников, менестрелей, купцов, евреев менял, которые вопили, свистели, стенали, пели, просили, ругались в повозках, носилках, на конях, на мулах, на собственных ногах, на этих полных бурной жизни улицах и площадях. Это было чудо, к которому Камила никак не могла привыкнуть. Ежеутреннее воскресение города. Еще пару часов назад здесь стояла почти полная тишина, нарушаемая лишь стуком шагов, мерно шагавшей герцогской стражи, да скрипом колес тележки одинокого зеленщика, которому приходилось подниматься до рассвета, чтобы обеспечить пропитание своей семье. А теперь повсюду, на домах, деревьях, рядом с вывесками, развивались на ветру наполовину зеленые, наполовину желтые шелковые знамена, затканные гербом города, красным с золотыми виноградными лозами. Медленно двигавшийся обоз Камилы проезжал мимо храмов, часовен, аббатств, монастырей, колоколен, шпили которых тянулись, как крестный ход. А хоругвями ему служили золотые и лазурные витражи. И верующие несли чудотворные реликвии, колено преклоняясь у темных склепов мучеников и у переносных алтарей, увитых цветами. Спустя несколько минут колеса повозок загремели по деревянному мосту, переброшенному через реку. Здесь же рядом стояли несколько мельниц. Камила посмотрела по сторонам. Русло реки Сюзонны разделяло владение аббата Сен-Бенисской обители от владения аббата Сен-Этьенского, словно жезл, которым старшина ремесленного цеха разнимает двух борющихся подмастерьев, готовых лопнуть от ярости. Два этих монастыря, бесконечная распри которых не раз выказывали неудовольствие отца Камилы, герцога Бургундского, были столь древны, столь могущественны и пользовались таким множеством привилегий, дарованных им королями и папами, что не существовало в Дижоне ни одного духовного учреждения, которое не зависело бы от одной из этих обителей. Семь церквей, находившихся в городе, были их дочерьми. Но в каждом монастыре, кроме этого, имелся свой отдельный храм. А монастырь Сен-Этьен сам чеканил монету. Погода была великолепна. И лишь легкая беловатая дымка на западе едва-едва прикрывала высокие шпили аббатства Сито, расположенного вдали от города в болотистом лесу. Лучи солнца заливали возвышавшийся вдалеке замок Талан, плоские крыши и башенки которого явственно вырисовывались на фоне небесной лазури. Камила вдруг отчетливо вспомнила, как несколько лет назад, когда жива еще была мама, они всем двором выезжали на соколиную охоту. Отец отправлял мать накануне охоты в Руфский замок, а сам выезжал на утро следующего дня вместе со всей свитой, сеньорами и подданными. Какой это был великолепный выезд! Какая многочисленная свита! Герцог Бургундский горцевал на сером в яблоках коне, вздрагивающем от резкой утренней прохлады. Вслед за ним горцевали, красовались богачи из Шалона, рыцари из Вержи, гордецы из Нишателя, славные бароны из Бофремона, красавцы из Вьены. Особенно любила Камила, тогда еще маленькая девочка, тех двоих, что замыкали торжественную кавалькаду. Младший в бархатном камзоле цвета бычьей крови и колпаке с погремушками надрывался от смеха. Тот, что постарше, в черном с капюшоном суконном плаще, под которым он держал объемистый псалтырь, ехал со смущенно поникшей головой. Один из них был шутом, попечителем непотребных вертепов, другой — придворным капелланом. Шут всегда задавал ученые вопросы, на которые собеседник не мог ответить. И в то время, как простонародье славило наступление весны, в то время как кони ржали, гончие лаяли, рога трубили, те двое, положив поводья на шеи своих иноходцев, непринужденно рассуждали о мудрой библейской героине Юдифе и храбром рыцаре Иуде Маквее. Едва только кавалькада выезжала за пределы города, Герольд на вышке герцогского дворца трубил в рог. Это был знак охотникам, рассеянным по равнине вокруг города, чтобы они спускали соколов. Охота начиналась здесь, возле замков Сира де Вашу и Сеньора де Фонтен. Эти великолепные строения с флюгерами, выглядывающими из густой листвы деревьев. Они стоят, словно гигантские каменные корабли, окруженные зеленью на широких водах равнины. А какие великолепные монастыри возвышаются за стенами Дижона! Обитель Сен-Мор, голубятни которой виднелись за огромными стаями голубей, часовня Сен-Жак де Тремолуа, похожая на паломника в одеянии, обшитом раковинками, аббатство Сен-Бинь и расположенное дальше за ним аббатство Сито. Кроме монастырей и обителей, вокруг города цепью были разбросаны 18 башен, 800 ворот и тщательно скрытые потайные ходы, число которых было известно только самому герцогу Бургундскому. Камила, попеременно поворачивая лицо слева направо и словно жаждущий в пустыне, старавшийся напиться взглядом этой живительной влаги созерцания, неожиданно вздрогнула, услышав взрыв хохота. Она увидела на углу скромного двухэтажного строения одно из тех страшных чудищ, которое рука воятеля подвесила за плечи к соборным водосточным желобам. Это был жуткий образ осужденного на адские муки. Он высунул язык, скрежетал зубами и заламывал руки. Камиле на мгновение даже показалось, что хохотало само каменное изваяние. Хохотало судорожно, жутко, адски и в то же время издевательски, язвительно, смачно. При виде этого каменного монстра Камила вспомнила наставление, которым ее обучали в монастыре. Именно там она узнала, что Бог и любовь — первооснова искусства. В голове Камилы вдруг мелькнула еретическая мысль: если это так, если Богу и любви принадлежит то, что в искусстве составляет чувство, то не может ли сатана быть второй основой и представлять собою то, что в искусстве составляет идею?